Безжизненный модуль. Автор Сергей Штуренков. Меня зовут Джонатан Уайт. Мне 38 лет. И завтра исполнится мечта всей моей жизни. Я стану первым космическим туристом, который отправится на Луну. Я не в силах описать свои чувства, ведь с раннего детства я мечтал оказаться на безжизненном спутнике нашей планеты. Что-то тянуло меня туда, и справиться с этим желанием не было сил. Каждый раз с замиранием сердца я смотрел в небольшой телескоп, подаренный мне отцом на окончание третьего класса. «Мечты сбываются», — говорил он мне перед сном, — «главное научиться в них верить». И в какой-то момент я поверил, я стал отчетливо понимать, что все в этом мире реально, и что мы сами строим себе границы, которые загоняют нашу жизнь в черный ящик. Нам с детства внушают сомнения, превращая великих и сильных людей в потерявшихся кукол. А ведь таких миллионы. И мне печально осознавать, но вряд ли кто-то из них поднимет свою голову к небу. Слишком тяжелый груз висит на их тонкой шее, который с годами превращается в неподъемный камень. Я выключил свет и еще долго смотрел в потолок. Сложно сказать, в котором часу я уснул, но когда прозвенел будильник, я мгновенно пришел в себя. Сегодня я просто обязан быть в форме. Сегодня самый великий день в моей жизни. Через полтора часа за мной прислали машину. И, устроившись на заднем сидении, я погрузился в свои мысли. Последний год я вообще не замечал ничего вокруг. За окном поплыл городской ландшафт, и, словно прощаясь, я посмотрел в сторону дома. У частного космодрома творилось что-то невероятное. Тысячи папарацци, стоя в смертельной давке, пытались сделать свой триумфальный снимок. С большим трудом нам удалось въехать на закрытую территорию, и меня тут же отправили на комиссию по предполетной подготовке. Ровно в 6 часов вечера после заключительной проверки лунного модуля, первого космического туриста и двух опытных астронавтов аккуратно проводили в стартовый отсек. Зафиксировав наши скафандры ремнями безопасности, модуль проверили на герметичность, и я услышал, как начался обратный отчет. После слова «пуск» меня с такой силой вдавило в сиденье, что я едва не потерял сознание. Мне казалось, наш модуль вот-вот разлетится на мелкие части, но через 8 минут давление начало постепенно восстанавливаться, и дрожь в кабине в какой-то момент просто исчезла. Я вопросительно посмотрел на коллег. «Вышли в открытый космос, все показатели в норме». Брайан по инструкции передал на Землю полетную информацию. И все равно после его слов я еще долго не мог расслабиться. Итан начал снимать свой скафандр взглядом, давая понять, что можно смело повторять его действия. Я отстегнулся от кресла и, провозившись со своим костюмом около 20 минут, наконец-то оказался свободен. Брайан показал на иллюминатор. «Не так-то просто до тебя добраться», — сказал я ему, с трудом адаптируясь к невесомости. Около часа я неотрывно смотрел в иллюминатор. Странное состояние было у меня внутри, будто впервые за всю свою жизнь я оказался дома. Земля постепенно становилась все меньше, и на минуту прикрыв глаза, я ощутил состояние блаженства. «Джон, Земля интересуется твоим состоянием». Итан вернул меня в реальность. «Передай им, что мистер Уайт наслаждается раем». Я усмехнулся и стал пробираться поближе к своим коллегам. Я долго рассказывал ребятам о своей жизни и о давней детской мечте, поверив в которую я оказался с ними на одном борту. Полет до Луны занял около 3 суток. А за час до посадки они помогли одеть мне скафандр и, пристегнув ремнями к сиденью, занялись собой. Тут-то и возникла первая проблема. Какой-то прибор начал активно выдавать ошибку. «Все в порядке?» — Взволнованно спросил я. «Земля, слышите меня?» «Генератор подачи кислорода вышел из строя. Ошибка 15.08». «Переходите на ручное управление блоком, немедленно!» – дал команду голос Земли. «Есть проблема, мы заходим на посадку. До поверхности не дотянем, а сажать модуль непристегнутым – верная смерть». «Иначе погибнет весь экипаж. Немедленно переходите на ручное управление, это приказ!» – закричал незнакомый голос. Брайан отстегнул свой скафандр и стал пробираться к блоку ручного управления. Дышать стало просто невыносимо. Я вцепился руками в кресло и изо всех сил сжал свою челюсть. По всему телу проступил холодный пот. «Вы перешли на ручное управление систем жизнеобеспечения. Подача кислорода восстановлена», – произнес механический голос. И только я собрался перевести дух, как наш модуль ударился о поверхность Луны. Брайан, не удержавшись за тонкую ручку, ударился головой об один из приборов и, открыв рот, закатил глаза. «Земля!» – отрешенным голосом произнес Итан. «Брайан Митчелл погиб при посадке». «Действуйте по протоколу 78», – произнес голос Земли. «И еще!» – невидимый диспетчер сделал небольшую паузу. «Мне жаль, что так получилось, Итан. Но у вас не было другого выхода». Ничего не ответив, Итан отключил связь. Говорить ему совсем не хотелось. В тот момент я почувствовал себя лишним. Ведь Итан и Брайан были знакомы еще с первого курса. И многое пришлось пережить вместе. Плечом к плечу они шли навстречу своей мечте, пока случайная трагедия не разделила их долгую дружбу. Просидев в тишине 15 минут, Итан наконец заговорил. «Мне нужна твоя помощь». Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Я кивнул, давая понять, что сделаю все, что в моих силах. «На случай подобных обстоятельств тело погибшего космонавта изолируют в специальный отсек». Итан стойко сдерживал свои эмоции. «Нам нужно аккуратно поместить его в аварийное кресло и пристегнуть ремнями безопасности». Задача оказалась куда более непростой, чем я думал. Мы потратили на эти действия около 40 минут. Итан в последний раз посмотрел на своего товарища и закрыл аварийный отсек. «Не хочу тебя пугать, но, похоже, при посадке мы повредили одну из опор». Итан взглянул на приборы и, кивнув, дал понять, что в нашем модуле есть серьезные повреждения. «Нам придется выйти наружу и осмотреть корабль». Со страхом и вожделением я посмотрел на него. С одной стороны, моя мечта полностью осуществится, а с другой, я вообще не был готов к подобной миссии. Моя подготовка заключалась в имитации взлета и нахождения в модуле. «Я еще раз проверю приборы», — произнес он, пробираясь к системам управления. «Возможно, датчики вышли из строя». Моя радость постепенно сходила на нет. Мы оказались в непростой ситуации. Модуль действительно был поврежден. Наш корабль накренился на левый бок на 12 градусов, а это значит, объяснил мне Итан, что взлет приведет к катастрофе. Передав на Землю информацию о повреждении основной опоры, Итан стал подготавливать меня к высадке на лунную поверхность. «Мышцы устанут практически мгновенно, но ты не обращай на это внимания. Я постараюсь действовать быстро. Наша задача – это осмотр и незамедлительное принятие решения по устранению проблемы». Он объяснял мне предстоящие действия. «А если опору не удастся вернуть в нужное положение?» Я задал вопрос, который нельзя допускать даже в мыслях. «Джон, посмотри на меня, ты здесь вообще?» Итан провел своей рукой мимо моего лица. «Мы просто обязаны верить в успех, иначе останемся здесь навечно». Я сильно нервничал, его слова еще больше зарождали во мне негативный сценарий. «Одевай скафандр и готовься к высадке». После того, как я одел защитный костюм, Итан проверил все защелки. «Порядок», — показал он мне большим пальцем, поднятым вверх. «Вы вряд ли поверите, но...» Через 20 минут мы вышли на лунную поверхность. Ни один фильм не передаст моих ощущений. Страх испарился после первого шага. У меня сильно закружилась голова от избытка эмоций, я даже не сразу заметил Землю. Моя родная планета была настолько красивой, что я чуть не закричал от счастья. А ведь где-то там мой дом, мои друзья и родные. Но все это не имело никакой важности. Я здесь, на лунной поверхности. Я чувствую ее под своими ногами. Она самое лучшее, что случалось в моей жизни. Я стоял спиной к модулю и с умиротворением смотрел на Землю. В какой-то момент я даже захотел здесь остаться. Ощущение полного покоя и отсутствия суеты словно манили меня в свою вечность. Итан осматривал корабль и даже слова не проронил, хотя у нас была возможность непрерывной связи. Он знал, что творится у меня внутри, ведь когда-то он тоже побывал здесь впервые. И вдруг случилось то, чего я больше всего боялся на свете. Итан что-то прокричал по внутренней связи, и, завалившись на лунный грунт в муках, стал кататься по поверхности нашего спутника. Я в панике кинулся к нему, но даже не знал, чем помочь. Словно в бреду он посмотрел на меня и мгновенно закатил глаза. Не прошло и 10 секунд, как Итан перестал подавать признаки жизни. «Джонатан, вы меня слышите?» Голос Земли пытался привести меня в чувство. «Итан. Итан Бёрг мертв». Я посмотрел на тело астронавта, и у меня началась настоящая паника. Сердце заколотилось ударов по 200, от давления потемнело в глазах. Дышать стало просто невыносимо. Я начал медленно оседать на лунный грунт. «Джонатан, постарайтесь не впадать в панику. Вы катастрофически быстро расходуете кислород». Меня безуспешно пытались успокоить. «Возьмите себя в руки, мы сейчас что-нибудь придумаем». Наверное, на какой-то момент я отключился, потому что пришел в себя я лежа на лунной поверхности. «Джонатан, вы в порядке?» — взволнованно спросил оператор. «Кажется, я потерял сознание. Не знаю, смогу ли подняться». Я аккуратно пошевелил своими конечностями. «Перевернитесь на живот, так будет легче встать на ноги. Вам необходимо попасть в модуль. Сейчас я буду давать подробные инструкции, которые следует выполнять максимально точно. Вы готовы?» «Я не знаю. Я постараюсь». «Что случилось с Итаном?» «Резкая разгерметизация скафандра. Скорее всего, он повредил его, когда пытался починить модуль. Меня зовут Мэтью. Можно просто Мэтт». «Приятно познакомиться, Мэтью». «Взаимно, Джонатан. Ты поднялся?» «Да, я уже на ногах стою возле входа в модуль». «Видишь красную ручку, напоминающую стоп-кран?» «Да, она прямо возле люка». «Поверни ее вниз и дождись 2 коротких сигналов». «Есть что дальше?» «Теперь нажми на нее и потяни на себя, так откроется люк». Я на действиях повторил его слова и забрался внутрь. «Скафандр не снимай, нужно восстановить давление и возобновить передачу кислорода. Нажми большие кнопки сразу под монитором. Они обе сейчас мигают красным цветом». «Есть». «Когда они станут зелеными, снимай скафандр и открывай люк в сам модуль». Наконец-то я оказался в герметичной кабине. Меня словно отпустило. Сейчас доберусь до блока управления и свяжусь с Мэтью. Наверное, за мной уже отправили спасательный экипаж. Я сел в кресло первого пилота и, одев наушники с микрофоном, снова услышал знакомый голос. «Джон, как чувствуешь себя?» «Порядок. Когда меня заберут отсюда? За мной уже отправили группу?» Он молчал. «За мной никто не прилетит, да?» Он предательски молчал. Этот чертов оператор не проронил ни слова. «Похоже, я здесь умру?» Я задавал один вопрос за другим, а Мэтью продолжал молчать. «Мне очень жаль, Джон, но модуль сильно поврежден. Взлететь на нем просто невозможно». «Так заберите меня отсюда. Просто заберите меня, мать твою». «Дело в том, что подготовка нового экипажа к полету займет много времени. У тебя просто не хватит кислорода. Я не хочу умирать. Сделайте что-нибудь. Я не хочу умирать. Мне правда жаль тебя, Джонатан. Если бы я только знал, что такое может произойти, Я бился головой о корпус лунного корабля и совсем не чувствовал боли. Ни один человек на планете никогда не сможет понять моих чувств. Через какое-то время истерика переросла в состояние полного безразличия. Я смотрел в иллюминатор и не замечал ничего вокруг. Лишь издали я слышал, как тихий звук доносился из наушников внутренней связи. Это Мэтью пытался узнать, все ли со мной в порядке. «Отлично, Мэтью, просто отлично», — подумал я про себя. «Через неделю у меня закончится кислород, и я беспробудно усну. А в остальном все отлично». Я посмотрел в сторону приборной панели и со всей силы ударил по корпусу корабля. Я только сейчас осознал, что даже... Не вспоминая погибших астронавтов, которые находятся рядом со мной, а ведь у них остались родные и близкие. Даже не представляю, каково им сейчас. Правда, и меня вскоре ждет та же участь. Я глубоко вздохнул и стал пробираться к блоку управления. В наушниках стояла полная тишина. «Мэтью, ты еще здесь?» «Да, Джон, как ты себя чувствуешь?» «Давай опустим эти вопросы». «Конечно, прости. Просто я искренне переживаю за тебя. Кто знал, что так может получиться?» «Эх. У меня есть одна просьба. Я очень хочу поговорить со своей сестрой». «Мы немедленно отправим за ней машину. Что еще я могу для тебя сделать?» «Спасибо, Мэтью. Больше ничего не нужно. Ты хороший человек. Прости, что сорвался тогда просто. Мне очень тяжело». «Я все понимаю. Если что, я буду рядом». И Мэтью замолчал, словно знал, что я хочу побыть наедине со своими мыслями. Когда на экране связи появилась моя сестра, я вспоминал о нашем безоблачном детстве. Родители всегда были рядом. Они многому нас научили. Мама окружала нас теплом и заботой. Отец всегда учил справляться с трудностями. Он внушал мне с Эмилией, что человеку по силам все на свете. Я долго жил с этой верой, но сегодня она покинула меня. Сегодня обстоятельства сбили меня с ног. «Привет», — расстроенно произнесла Эмилия. «Как ты?» Миниатюрная девочка смотрела на меня с главного экрана лунного модуля. До сих пор восхищаюсь ее большими голубыми глазами, в которых всегда читалась любовь ко всему живому. Но только сегодня они словно погасли. Печаль и грусть полностью лишили их жизни. «Я в порядке, если честно, еще не до конца осознал происходящее». Я смотрел на Эмилию, и у нее потекли слезы. «Джон», — всхлипнула она, — «я даже не могу тебе помочь». Эмилия опустила взгляд. «Я бы все на свете сейчас отдала, лишь бы ты мог оказаться рядом». Она зарыдала, не в силах больше сдерживать свои эмоции. «Я и так всегда буду рядом, где бы я ни оказался. Умереть не самое страшное в моем случае. Гораздо страшнее смотреть на свою любимую сестренку, которая вскоре меня потеряет. А ведь после смерти родителей я один у нее остался. Близких родственников у нас не было, а завести семью так и не получилось ни у меня, ни у нее». Мэтью взял мою сестру под руки, и они исчезли с экрана видеосвязи. А я так и смотрел в одну точку, пока оператор наконец не вернулся и не привел меня в чувство. «Мы отвели Эмилию к психологу, ей сейчас очень тяжело», — Мэтью посмотрел на меня, словно ожидая одобрения. «Спасибо тебе», — искренне произнес я. «Наверное, я не буду ждать, пока кончится кислород. Я просто пойду по Луне, пока не кончатся силы. Я хочу умереть, глядя на Землю, хотя тебе меня, наверное, не понять. Сложно сказать, как бы я поступил на твоем месте, но то, что ты настоящий мужчина, в этом у меня сомнений нет». Через секунду оборвалась связь. Я вздрогнул от страха. Адреналин начал активно поступать в мою кровь. В мой модуль кто-то отчетливо ломился снаружи. Страх полностью парализовал мое тело, и я даже не мог пошевелиться. В голове крутилась только одна мысль. Инопланетный разум. С огромными усилиями я подобрался к иллюминатору, но видно, в него никого не было. «Быть может, мне показалось, — подумал я, — в моей ситуации всякое может случиться, но нет». В эту же секунду в модуль опять стали ломиться. «Наверное, я умру от страха». Дрожащими руками взяв наушники, я попытался связаться с Мэтью. Но все мои попытки были безуспешны. В них стояла полная тишина. И лишь экран, моргая фиолетовым светом, передавал нечто похожее на помехи. Я даже не знаю, что страшнее – умереть от нехватки кислорода или от рук незваных гостей из другой цивилизации. В иллюминатор снаружи посветили фонариком, и сквозь панический страх я подобрался к нему поближе. Аккуратно заглянув в него, я наконец-то увидел тех, кто штурмовал мой корабль. Обычные астронавты. Простые люди в скафандрах. Но как? Неужели за мной все же прислали группу? Но тогда бы мне сообщили. Я находился в полном недоумении. Один из них показал мне наш люс. А почему он сам его не откроет? Одев на себя скафандр и проверив все системы жизнеобеспечения, я выбрался наружу. «Джон, вы в порядке?» — спросил один из них. «За исключением жуткого страха и полного отчаяния, все в норме», — улыбнулся я. «Простите, мы просто не знали, как вам достучаться. Вход в шлюз был заблокирован, к тому же вы могли не загерметизировать вторую дверь». Что-то такое было в его голосе, что я мгновенно успокоился и пришел в себя. «Но как вы здесь оказались? Мне сказали, что забрать меня отсюда невозможно». Недоумение все еще читалось на моем лице. «Мы прилетели с МКС, когда только узнали, что вы в беде. Мы без промедления вылетели в вашу сторону». Я тихо заплакал. То ли от счастья, то ли от того, что люди прилетели за мной, бросив все, что для них было важно. «Пойдемте в корабль, Джон, мы отвезем вас на Землю». Он показал в сторону огромного кратера, из которого виднелась небольшая часть корабля. Когда мы подошли поближе, и я увидел его размер, я был просто шокирован. Это что-то невероятное. Высотой 10 метров и втрое больше в длину. Полностью черный. Так мне сказали, он поглощает солнечную радиацию, преобразуя ее в бесконечный поток энергии. Было очень интересно его послушать. Внутри оказалось очень просторно, и что самое главное, в корабле присутствовала гравитация. Поначалу мне даже было непривычно. «Я даже не знал, что у нас есть такие технологии», — произнес я. «Мы уже очень многого добились, Джонатан. Просто это не афишируется. Людям проще жить в неведении. Представь, сколько у них будет вопросов, если они узнают, что мы уже побывали на Марсе». Я слушал его как завороженный. Невольно посмотрел в большое окно и заметил, что мы уже летим. Странно, я даже не заметил, как мы взлетели. «Ах, да, корабль компенсирует любые перегрузки. У него свое электромагнитное поле и еще несколько технологических примочек. Через 20 минут мы уже посадим тебя в капсулу и отправим домой. Я не знаю, почему Мэтью не доложил тебе о нас». А я не знаю, что на это сказать. «Может быть, ему не доложили? Пойдем со мной, я посажу тебя в капсулу». «А вы со мной не полетите?» «Нам нужно работать, Джон. Не переживай, посадим тебя возле базы. Все уже хорошо. Худшее позади». Меня отвели в огромный зал, где находились капсулы для спуска к планетам. Все стены были сделаны из черного полимера. Легкий и прочный материал с приятной подсветкой изнутри. Капсула, похоже, тоже сделана из него. Когда мы подошли к ней поближе, она открылась, и я увидел свой скафандр, тоже черного цвета. На этом корабле все было черного цвета. «Лучший цвет для космических миссий». Словно угадав мой вопрос, сказал он. «В этом скафандре можно безумно долго находиться в открытом космосе, а повредить его просто невозможно. К тому же он беспрерывно поглощает энергию, делая твои движения в десятки раз сильнее. Я был поражен увиденным. Просто невероятно. Пора нам с тобой прощаться, Джон. Одевая на меня скафандр, произнес мой спаситель. Спасибо вам, ребята, я ваш должник. Хотя что я могу, зная все это? Я усмехнулся и залез в капсулу. Набрав что-то на корпусе корабля, он помахал мне рукой и отошел в сторону. Капсула заскользила по рельсам и в какой-то момент, совершив резкий рывок, вылетела в открытый космос. Я увидел ее. Я снова увидел Землю. Как же она прекрасна! Я очень быстро приближался к своему дому, но даже не чувствовал перегрузки. И вот уже стало видно дома, редкие облака стали исчезать за спиной, а капсула начала сбавлять скорость. Не прошло и 5 минут, как я оказался на твердой поверхности, а меня уже вовсю встречают. Какое же это счастье, скажу я вам. Капсула открылась, и я стал медленно из нее выбираться. Но увиденное повергло меня в шок. На меня наставили оружие 100 бойцов. К зоне моей посадки были стянуты танки. Военные что-то кричали, но я никак не мог разобрать их слова. Медленно сняв шлем, я услышал чей-то крик. «Это же Джон Уайт! Помогите ему!» Я стоял, держа в руках шлем, и вообще не понимал, что происходит. Из толпы ко мне прорвался один из сотрудников лаборатории, где я проходил подготовку. «Как ты здесь оказался? И что это за корабль?» Он был так шокирован, словно увидел смерть. «Вы же сами отправили за мной спасателей с МКС. Я не мог понять, что происходит». «Каких спасателей, Джон? У МКС нет таких капсул, и никого мы за тобой не отправляли. Она просто физически не могла за тобой полететь». «Похоже, нас ждут долгие разговоры. Военным ни слова. Сейчас я отведу тебя к себе в машину». Как потом выяснилось, за мной и правда никого не отправляли. А те технологии, которые неизвестные спасатели прислали вместе со мной на Землю, стали настоящим открытием в космической индустрии. Но самый большой вопрос до сих пор остается загадкой. Кто были эти люди? И люди ли они были вообще?